Глава 5. Алёшка. Игры. Антон расстроенно смотрел по телевизору вчерашний футбольный матч. Увидев нас, с досадой показал на экран. Вот времечко-то пришло. Никто ничего не хочет. Инженеры не думают ни хрена, рабочие не работают, футболисты бегать не желают. Со злостью нажал выключатель и пошел к нам навстречу. Здорово, братушка. Как хорошо, что ты здесь, малыш. Здорово, Антошка, — обнял я его. А что толку с меня? Не скажи, — качнул своей лобастой огромной башкой Антон. В делах-делишках ты, конечно, человек бестолковый, но я люблю, когда ты рядом. Мне увереннее. Мы сели за боковой стол красного дерева аэродром, затянутый зеленым сукном. Антон нажал кнопку, мгновенно в дверях выросла секретарша Зинка. Я уверен, что Антошка с ней живет. Он вообще любит таких икренных задастых баб с толстыми ногами и чуть уловимым горьковатым запахом пота. «Гони кофе и коньяк, тот, что мне армяшки привезли!» А нам скомандовал. «Ну, докладывайте, бойцы, хвалитесь успехами!» «Эх, мать твою, за ногу не было печали!» Так и сидели мы в конце необъятного стола, грустные, озабоченные, а на другом конце незримо витала тень Петра Семеновича с белесой черью. И никогда я еще не видел Антона таким озабоченным и неуверенным. Может быть, потому что он привык за этим столом обсуждать проблемы капитального ремонта чужих домов. А сейчас нам надо было сохранить от разрушения собственный дом Антона. Красный сидел, а леворуч Антона молча и внимательно смотрел ему в лицо. А раз он молчал, несмотря на команду докладывать, значит, считал, что это правильнее сделать мне. И весь Лева, маленький, смугло-желтый, крючконосый, рядом с громадным Антоном, был похож на ловчего ястреба, севшего на плечо к хозяину и в любой миг готового сорваться в атаку. Ее отец требует 3,5 штуки и однокомнатную квартиру в кооперативе, — сообщил я. — Ничего, — побаловал сыночек. Тяжело помотал Антон головой. — Надо будет объяснить Димке, что ты оплатил ему наперед батальон проституток, — пожал я плечами. — А на роту вы не могли сговориться? Недовольно поинтересовался Антон у Красного, и Лев злобно поджал сухие синие губы. — Не напирай, Антошка, — вмешался я. — Мы бы с тобой от этой сволочи дивизией не отбились. — Да ты не обижайся, Лева, — надел бархатный колпачок на своего ловчего Антон. — Но ты ведь знаешь, откуда мне такие деньжищи взять? Вошла Зинка с подносом, на котором были тесно составлены рюмки, чашки, кофейник и бутылка золотого двина. Она все это расставляла по столу и салфетки поправляла, и несуществующую пыль сметала, и к двери отходила, и вновь возвращалась. За бумагами, вроде бы забытыми, и, коль скоро Антон не приглашал остаться, то хотелось ей хоть краешком уха уцепить, о чем здесь беседа идет. Но мы все молчали, пока она крутилась в кабинете, и когда по первой стопе врезали и лимончиком закушали и кофе отхлебнули, а я подумал о том, что полжизни уже прожил, но никогда еще не покупал себе коньяк «Двин», и Антон не покупал, ему армяшки привозят. Я думаю, у нас никто легально не зарабатывает таких денег, чтобы покупать «Двин». Его выпускают специально для жуликов, которые привозят подарки начальству. Никого больше не интересуют борзые щенки. Все мечтают о выпивке и закуске. Антон будто почувствовал, о чем я размышляю, и сказал Красному с досадой: «Лева, ну где же мне взять 3,5 тысячи? Я ведь взяток не беру». «Надо думать», — осторожно сказал Красный. «Думай, Лева, думай, ты у нас самый умный. Если ты не придумаешь, нам сроду не придумать». Антон повернулся ко мне и сказал: «Ты знаешь, Алешка, Я только недавно сообразил, почему начальникам платят такую маленькую зарплату. Ну, скажем прямо, не такую уж маленькую, усмехнулся я. 500 рублей плюс спецкотлеты, плюс казенная дача, плюс казенная квартира, плюс казенная машина с двумя шоферами, плюс путевки, плюс бесконечность богатства нашей Родины. Антон не разозлился, а терпеливо сказал: «Малыш, я не о том. Мне предоставляют бесплатные блага, которые в Америке может себе позволить только миллионер. А денег, как паршивому безработному негру. Смекаешь, почему?» Я незаметно показал ему глазами на Левку. Не стоило при нем все это обсуждать, но Антон махнул рукой: «Да, перестань, Левка свой человек. Без него я бы и не допер до всего этого». Я пожал плечами. «Так чем же ты недоволен, начальствующий диссидент?» «Зарплатой. Ты понимаешь, им не жалко платить мне и 3000 в месяц, но не хотят. Нарочно не хотят. Почему? Чтобы не забаловал. Все мои блага, пока я сижу в этом кресле. А на сберкнижке у меня 0,1. И если меня вышибают, я сразу становлюсь полным ничтожеством, за моей спиной всегда маячит бездна нищеты. И это гарантия. Нет в мире мерзости, которой я бы не совершил, чтобы удержаться на своем месте». «Перестань, Антошка, не надо», — попросил я. Мне было невыносимо больно слушать его горестно-сиплый шепот, боковым зрением видеть алчно-стеклянный ястребиный глаз Левки, пронзительно-желтый за толстыми стеклами очков. Антон налил до краев большую рюмку коньяком и разом проглотил ее. Хлопнул ладонью по сверкающей полированной закраине столешины. «Все, поговорили, хватит. Какие есть идеи, Лева?» «Первое. Продать ваш «Жигуль»?» «Не годится», — отрезал Антон. «Мне сейчас на «Жигуль» наплевать, но за один день его не продашь. Если договориться, деньги могут выдать вперед. Я не могу сейчас продавать машину, которую я купил 3 месяца назад из спецфонда. Понятно? Меня не поймут. Там». И он показал большим пальцем куда-то наверх. «Второе», — кивнул Левка, сняв с обсуждения первый вопрос. «Одолжить на какое-то время деньги у Всеволода Захаровича. Он только что из-за границ, у него наверняка есть деньги». Мы с Антоном переглянулись и, несмотря на серьезность момента, захохотали. Только сумасшедший или незнакомый мог рассчитывать перехватить денег у нашего брата Севки. «Мамина кровь! Не глупи, Лева!» — замотал головой Антон. «Наш братан — скупец первой гильдии. Он, кабы мог, деда родного похоронил у себя на даче, чтобы сэкономить на удобрениях. И вообще, его ни в коем случае трогать не надо. У него на беду нюх собачий. Сразу же пристанет, зачем, почему, что случилось. А ну его к черту». Антон встал из-за стола, прошелся по огромному кабинету, остановился у окна, тоскливо глядя на улицу. «Господи, где же денег взять? Из-за такого дерьма вся жизнь рушится». Он взглянул на меня и сказал горько: «Вот тебе и птенец». И я вспомнил, что Антон и его идиотка-жена всегда называли Димку птенцом. Не знаю, откуда взялось это непотребное прозвище, но они его называли только так — «наш птенец». «Птенец уже не писается. Птенец обозвал бабку дурой. Птенца вышибают из школы. Птенца устроили в Институт международных отношений». «В чем же дело? Мы ведь росли, как трава. А я птенца тяну с 3-го класса. Постоянно репетиторы. То отстал по-русскому, то схлопотал пару по алгебре, то завалил английский. потом институт. Хвост за хвостом. И все время подарки учителям, подношения экзаменаторам, услуги деканам, этому андатровую шапку, этому ограду на кладбище, этому путевку в санаторий, этого устроить в закрытую больницу, этого вставить в кооператив, этому поменять квартиру. И вот перешел птенец, наконец, на четвертый курс, я уж решил, что все, конец моим страстям, вышел человек на большую дорогу, вся жизнь впереди. А он мне вот что подсуропил. Я смотрел на Антошку и думал о том, что ни один человек в беде себе не советчик. И в делах своих не судья. И самый умный человек не слышит, что он несет в минуту боли и потерянности чувств. Птенец с большой дороги и белесая дщерь. В дверь засунула голову Зинка. «Антон Захарыч, к вам с утра рвется Гниломедов». «Что?» «Пусть зайдет». Гниломедов вплыл в кабинет, не быстро и не медленно, не суетливо и не важно, а плавно и бесшумно, и, огибая стол, он легким наклоном гибкого корпуса и ногами не переступал по ковру, а легко взмахивал хвостовыми плавниками на толстой платформе, и кремпленовый костюм на нем струился невесомо, как кожа мурены». И можно было не сомневаться, что нет в нем ни одной косточки, а только гладкие осклизлые хрящи, сочлененные в жирно смазанные суставы, и на изморщенной серой коже дрессированная улыбка из дюжины пластмассовых зубов. Он наверняка дрессировал по вечерам свою улыбку, мял и мучил, он занашивал ее на харе, как актер обминает на себе театральное платье. «Хочешь коньяку?» — спросил Антон. «Я бы с удовольствием выдавил из пасти еще 5 зубов Гниломедов, но мне же к 3 часам в партконтроль». «Ах да». «Это напасть еще?» — сморщился Антон. «Ты, Григорий Васильевич, подготовил покаянное письмо?» «Конечно». «Раскрыл папку Гниломедов. При проверке факты подтвердились в целом. Проведено совещание с руководителями подразделений. Начальник СМУ-69 Аронович освобожден от занимаемой должности. Начальнику управления механизации Киселеву строго указано». «Подожди, Григорий Васильевич, а что с бульдозерами?» «Тут написано». Гниломедов взмахнул бумагой. «Как вы сказали, Антон Захарыч, бульдозеры сданы на базу в вторчермета как металлолом». Я ждал, что тут Гниломедов от усердия взмахнет хвостом стремительно и плавно, всплывет под потолок, сделает округлый переворот и вверх брюхом, как атакующая акула поднырнет к столу. Но он, наверное, не успел, потому что Антон спросил мрачно: «А Петрович все проверил?» «Безусловно. Копии накладных предъявлены в УБХСС». Как первоприсутствующий в своем заведении, Антон говорил всем подчиненным «ты». Но это бесцеремонное «ты» имело много кондиций. Первому заместителю Гниломедову он говорил «ты, Григорий Васильевич». Второму заму Костыреву — «ты, Петрович». Своему помощнику Красному — «ты, Лёва». Начальником поменьше — «ты, Федоркин». А всех остальных просто — «ну, ты». Ибо дальше они утрачивали индивидуальность и растворялись в святом великом понятии «народ». Красный повернул к Гниломедову свою острую рожу. «Григорий Васильевич, вы в партконтроле напирайте на то, что УБХСС к нам претензий не имеет». «А почему вы думаете, Лев Давыдович, что УБХССники не будут иметь к нам претензий?» Сладко улыбнулся ему Гниломедов, мягко вильнул верхними плавниками. Я вчера говорил с начальником хозуправления МВД Колесниковым. Они нас просили включить в план капитальный ремонт 3 зданий. И что? — заинтересовался Антон. Ну, я ему ласково намекнул. Включить могли бы в этом году. Да его же коллеги не дают работать, нервируют коллектив. Если он с ними договорится, мы сразу же займемся их домами. Молодец, Левка, — кивнул Антон. Толково, Лев Давыдович, толково, — одобрил Гниломедов. Он в два счета нужные кнопки нажмет. Этот Колесников жох, пробы негде ставить. А он обещал? — переспросил Антон. Сказал, что позвонит, — обронил Красный и с усмешкой добавил. Ему же надо набить цену своей услуги. Может, зря бульдозеры на лом сдали, — пожалковал на пропавшее добро Антон. Да ну их к черту! Впервые без улыбки от всей души очень искренне сказал Гниломедов. Из-за этой сволочи Ароновича такие неприятности. Их брат всегда хочет быть умнее всех. Гниломедов запнулся, увидев устремленный на него взгляд Левы, желтый, как сера, но ненависть к шустрому Ароновичу почти мгновенно победила хранящую его сдержанность, и он со злобой закончил. «О, вы уж простите, Лев Давыдович, но у вашего брата есть эта неприятная черта — соваться всюду, куда не просят!» Помолчал и добавил, сипя от ярости. «Вы растаете, где вас не сеяли!» Он уже не переливался, не струился и не плавал гибко по кабинету, а походил на корявый анчар. Он весь сочился ядом, в охватившем душевном порыве напрочь забыл свою дрессированную улыбку, и пластмассовые зубы его клацали, как затвор, выпуская в нас клубы звуковых волн, отравленных смрадом ненависти. Наверное, они должны вызывать гнойные нарывы, зловонные язвы. И не потому, что я люблю евреев, или мне хоть на копейку симпатичен Красный, а потому что мне противен Гниломедов, который, я не сомневаюсь, будущий Антошкин-погубитель. Я сказал с невинным лицом, а я и не знал, Лев Давыдович, что Аронович ваш брат. Красный зло ухмыльнулся, Гниломедов смешался, Антон махнул рукой. «Да нет, ты что!» Выражения такого не слыхал. Повернулся круто к Гниломедову. Ну, хватит ерунду молоть. Давай я подпишу письмо и езжай. Он нацепил очки, еще раз пробежал письмо глазами и широко подмахнул, сердито бормоча под нос: «Хозяева, хозяйственнички, бизнесмены хреновы, матери вашей в горло кол, расточители, подлюки». Выплыл чешуисто, струясь из кабинета Гниломедов, на прощание тепло поручкался со мной, и дал-то я ему только два пальца. А он не оскорбился, и не разозлился, не заорал на меня и не плюнул в рожу, а душевно помял мне обеими руками два пальчика, не сильно, но очень сердечно, по-товарищески крепко, выдрал из хари своей мятой улыбочку, будто заевшую застежку молнии раздернул, шепнул напутственно: «Хорошо пишите, Алексей Захарыч, крепко, с удовольствием читаю, и жена очень одобряет». Сгинул, паскуда. Понюхал я пальцы свои с остервенением, точно. Воняют рыбьей слизью, и налет болотной зелени заметен. Теперь цыпки пойдут. Ароновича жалко, — тяжело сказал Антон. Толковый человек был. А он что, воровал? — поинтересовался я. Так кабы воровал, — накатил желваки на скулы Антон. Горе бы не знали. Он, видишь ли, за дело болеет. Все не болеют, а он болеет. Вот и достукался мудрила грешная. Так что он сделал? Из металлолома два бульдозера восстановил. Хмыкнул Красный. И что? Нельзя. Почему? Удивился я. «Ах, Лёшка, мил друг, не понять тебе этого!» — вздохнул Антон. «Тут час надо объяснять этот идиотизм». И Красный молчал. Я посмотрел на него. У Лёвки было лицо человека, озаренного только что пришедшей догадкой, какой-то необычайно ловкой и хитрой мыслью. «Есть идея», — сказал он равнодушным голосом. «Насчёт Ароновича?» — все еще отстраненно спросил Антон. «Да какого черта? Насчет денег?» «Да», — оживился Антон. «Господи, какие пустяки определяют человеческие судьбы! Не мучай меня с утра похмелья, не пей я по дороге водки, а здесь коньяк и кофе, я бы выслушал Левкино предложение, и, может быть, ничего бы впоследствии не произошло, или многое не произошло бы». Но у меня распирало мочевой пузырь. Я вскочил с места и крикнул Лёвке: «Погоди минуточку, я сейчас». Выскочил в туалет за комнатой отдыха при кабинете. Ну, сколько нужно мужику, чтобы расстегнуть штаны, помочиться, застегнуть снова молнию и вернуться на свой стул? Минута, две, вот три. Но когда я вернулся, понял, что они успели здесь перемолвиться без меня. Они сидели с подсохшими, отчужденными лицами, будто незнакомые, и в глазах их была недоброжелательность. И я сразу почувствовал, что их уже связал какой-то секрет или тайна. А может быть, сговор, в котором мне места не было. «Что?» — спросил я. «Да, ерунда. Лёва тут предложил поговорить с одним человеком, но мне это кажется несерьезным». Как-то суетливо, скороговоркой зачастил Антон, и я понял, что он мне врет. Красный нашел вариант. Мне бы подступить с ножом к горлу, а я, дурак, обиделся. Ну, не хотят, как хотят. Это, в конечном счете, их личное дело. Мне наплевать. С какой стати? И Антон, который хорошо знал меня и оттого точно меня чувствовал, тоже понял, что я знаю, он врет. И сказал, глядя в сторону: «Ну, Лёва тут попробует еще один вариант. Не наверняка, но попытаться можно. Как любил шутить Лаврентий Павлович Берия, попытка не пытка». И засмеялся смущенно, на меня не глядя. Я встал и, стараясь скрыть охватившую меня неловкость, тоже засмеялся. «Ну, пусть, конечно, попробует. Он ведь из нас самый умный».